Многие наши воины погибли, прежде чем осознали, что происходит. Есть нечто, что накапливается вокруг класса по мере его роста. Оно значительно упрощает создание образов, поэтому его можно назвать полезным, но в определенный момент оно сжимается настолько, что может взорваться, как бомба. По этой причине многие решили остаться на 49 уровне до тех пор, пока не разовьют собственный набор навыков, ведь после 50 уровня это становится намного сложнее. К черту детали, отрезал Рендидли, и его пульс быстро увеличивался. Что мне делать? Ничего, мягко сказала Лукреция. Если она отвергнет предложение бога, треск. Глаза Рендидли расширились. Ее класс развалится, закончила Лукреция. Рендидли посмотрел на Алану, лежащую на полу пещеры и дрожащую в конвульсиях. По ее лицу текла кровь. Она всегда хмурилась, поэтому Рендидли не замечал, как молода она, а ведь одна была обычной девушкой лет 20, которая столкнулась с апокалипсисом и подняла свое копье против него. Она была первой из людей, которых он благословил, а теперь его ядро начало резонировать, и все навыки Игдрасиля загорелись в его груди. Сила вливалась в него, заставляя его физическое тело напрягаться от сдерживания такой мощи. Его грудь начала сдавливать толстое и горькое непринятие. Он вспомнил, как ехал с Аланой во Фрэнксберг, как она боролась там и добыла золотую монету для этого города, уничтожив босса муравьев, что в то время постоянно атаковали город, как она провожала его обратно и как приняла его благословение. Она была одной из сильнейших в Даннитауне. Она защищала город в его отсутствии. Она была лидером первого отряда Даннитауна, что было самым престижным званием в иерархии Даннитауна. Когда Рендидли вернулся, она не задавала вопросов, а просто приняла его приглашение на спарринг. И хотя он на годы опередил ее в адаптации к апокалипсису, она снова и снова бросалась на него. Она была очень упрямой и прямолинейной, но она была его другом. Она напоминала его своей самоотдачей, застенчивостью и даже своим несколько замкнутым характером. Они оба были немногословны. Рендидли внезапно осознал, что никогда не благодарил ее за все, что она делала для города. Никогда не говорил ей, что без ее силы они никогда бы не добились нынешних высот. Частично это было связано с тем, что Рендидли никогда не обращал внимания на такие вещи. Он просто принимал это как должное. Его тело пылало, а глаза осветили пещеру изумрудным светом, словно неоновые лампочки. Рендидли посмотрел вверх, на небо, на систему и на долбанное создание, которое заставило их войти сюда. В этот миг Рендидли отверг их всех. Нет. Проникнув в ее мир души, Рендидли схватил ее класс в момент, когда он раскололся на части, и связал его воедино. Глава 427. Связывая класс с Аланы, Рендидли вскоре заметил, что это проще сказать, чем решить. Пусть он продолжал удерживать форму ее класса вместе, та необычно плотная энергия вокруг него не переставала обрушиваться на класс, пытаясь разрушить его окончательно. Пусть Рендидли успел подхватить класс прежде, чем он разлетелся на куски, но даже он не мог защитить весь класс от атаки той энергии. Пока он с трудом удерживал его, энергия продолжала откалывать частицы класса, напрочь уничтожая 50-уровневый класс. Рендидли пришел в ярость. С одной стороны, причиной этому было то, что нынешнее явление появилось, казалось, на пустом месте. Но больше всего Рендидли бесило то, что он никак не мог остановить разрушающую энергию. На краткий миг он подумал использовать вдохновение, но сразу же отбросил эту мысль. Вдохновение лучше всего проявляет себя, когда имеется потребность в невероятно могущественном и всеохватывающем действии вроде атаки или чего-то другого. Если использовать вдохновение на манипуляции эфиром, то он быстрее разрушит и так хрупкий класс, нежели защитит его. К тому же та энергия не ослабляла своего натиска, а даже становилась сильнее с течением времени. Когда Рендидли защищал своей волей класс от разрушения песочной бури, ему больше всего не хватало Невза. Будь она здесь, то, как Рендидли хотелось верить, она бы мигом разобралась с причинами происходящего и помогла бы все исправить. Казалось, ее понимание эфира безгранично. Сейчас с ним была лишь Лукреция, но она только печально покачала головой, посчитав сохранение класса гиблым делом. Внезапно в сознании Рендидли вспомнились слова, что миссис Гамильтон как-то говорила Донни: «Если тебе не помогает сила, то даже не пытайся решить проблему большей силой. Лишь сочувствие и интеллект помогут одержать победу». Интеллект и сочувствие, если подумать то, что вообще происходит сейчас с классом Аланы, Почему полезная за словами Лукреции энергия, что накапливалась в классе, после достижения 50 уровня внезапно обернулась против самого класса? Продолжая сдерживать крушащую энергию, Рендидли присмотрелся к классу. Сейчас класс был разделен на 5 обломков, которые защитить было относительно проще. Но доносящиеся стоны от Аланы показали, что если класс разрушится еще больше, это обернется для нее ужасными последствиями. Эта энергия, если подумать, она не напрямую атаковала класс, а лишь бросалась на него и сталкивалась и с ним. Хоть это и разрушало сам класс, она долбилась о поверхность класса до тех пор, пока не раздробила его. Потом же она не продолжила разрушать его внешнюю оболочку, а устремилась вглубь его структуры, после чего Рендидли застыл. Когда он заглянул внутрь класса, то увидел, что часть энергии исчезала в нем. Вместе под трещинами что-то зарождалось. С точки зрения Рендидли, класс Аланы был огромной твердой янтарной конструкцией, что отображало ее стиль и силу. Но если поближе взглянуть на янтарь, то в нем можно было увидеть тонкие изумрудные прожилки, сияющие жизнью. Казалось, они еще больше расширяли трещины. Когда энергия столкнулась с этими изумрудными прожилками, она радостно вливалась в них. Но поскольку энергии было намного больше, чем могли поглотить прожилки, энергия попросту разбивала класс на части. Казалось, это проигранная битва. Прожилок было в сотни раз меньше необходимого. С таким небольшим количеством и намного большей площадью поверхности класса энергии ничего не оставалось, как пробиваться внутрь класса, чтобы там ее поглотили. Но это лишь еще больше разрушало класс. «Не так должно быть», – прошипел Рендидли. Он закрыл глаза и начал ломать голову, как же он может помочь. Заглянув внутрь класса Аланы, он не только не отыскал ответ, а лишь обнаружил десятки других вопросов. И сейчас у него появилась одна идея. Когда он обратил внимание внутрь ее класса, то перестал ощущать себя собой. Он словно купался в море образов. Вид ночного Даннитауна, полирование копья, сжигающий жар нависающего над пустыней солнца. Эти образы не его собственные. Они текли к нему через его связь с Аланой, что создалась после дарования ей благословения. Рендидли надавил волей, и через эту связь в Алану потекла волна эфира. В следующее мгновение зеленые прожилки начали расширяться, выпуская из себя все новые отростки, что покрывали собой всю поверхность класса и поглощали энергию со все большей скоростью. В сознании Рендидли замелькало множество образов. Пусть и смутно, но Рендидли знал, что его эфир работает несколько по другому принципу, чем эфир системы и ее деревень. Его эфирный перекресток обменивался и жизнью, и образами, тогда как система предоставляла жизнь и образы, но в обмен забирала лишь жизнь. Тогда куда в таком случае уходят образы человека? Они будут собираться внутри мира души, ведь в другое место они не могут уйти. Они будут накапливаться и накапливаться, пока их давление не возрастет настолько, что они вырвутся наружу. Вполне естественно, что они будут пытаться соединиться с энергией жизни. Их создали раздельно от жизни, но образы жаждали воплотиться во что-то настолько, что могли разрушить класс, что не мог принять их. Рендидли оскалил зубы. Хоть на текущий момент он мало понимает в деталях этого процесса, но казалось, что таким образом система установила для людей еще одну ловушку, в которую попадутся лучшие и умнейшие, если их не предупредить. Как говорила Лукреция, есть способ избежать худшего исхода с полным разрушением класса, но, вне всяких сомнений, таким образом система привязывала людей к себе. Она отбирала их жизнь себе, брезгуя их образами, что могли загрязнить саму систему. Вероятно, система существовала на чистой половине одного целого, чем являлось сочетание жизни и смысла образов. В общем, это сложная тема. Эта тема с жизнью и смыслом вводилась где-то в 180-1200 главах, когда Рендидли только узнал о своем эфирном перекрестке. Но такое поведение системы вполне логичное. Представьте, во что она может превратиться, если будет заимствовать детали своего строения, образы, от миллиардов, если не больше, существ. Можно сравнить подобное с искусственным интеллектом, которые отправили обучаться на множестве не самого лучшего качества сайтах-форумах. А так система забирает лишь энергию, жизнь, от людей, за счет которой существует, мои предположения, но все же, Рендидли взревел в своих мыслях, отправляя в направлении Алану целое цунами эфира, что должен был помочь поглотить созданные ею образы прежде, чем они разрушат ее класс. Рендидли стоило предпринять это раньше, что он осознал несколькими драгоценными секундами позже. На текущий момент класс Соланы состоял уже с 13 частей и горсти более мелких осколков, что распадались на еще меньшие части. Но он не остановится. От давления эфира все больше прожилков покрывали ее класс, пробегая по поверхности оставшихся 13 частей, что защищало их от яростного напора образов. И со временем давление образов начало спадать. Прожилки оборачивались вокруг осколков подобно лозам растений, что по многу раз переплетались между собой и пытались сдавить осколки класса в его прежнюю форму. Рендидли не удовлетворила столь медленная скорость, так что он мысленно ткнул Лукрецию, хоть сейчас все еще оставалось около половины первоначального количества той жестокой энергии образов. Если ты считаешь, что подобное поможет, ХМ, тогда дай сплетем осколки вместе, медленно произнесла Лукреция, будто не верила до конца в успешность их затеи, но ее глаза загорелись любопытством. Она встретилась с необычным методом, но если его хватит, чтобы спасти Алану. Нет, возразил в мыслях Рендидли, скрипнув зубами. Они точно смогут спасти Алану. С помощью Лукреции лозы начали сплетаться в определенные узоры, подпитываемые потоком эфира Рендидли. Ему становилось все труднее сосредотачиваться, когда его сознание наводнялось образами. От этого началась головная боль. Хотелось бы надеяться, что такое состояние долго не продлится, ведь в ином случае. Но теперь с ним была Лукреция, что помогало ему при помощи его же навыков держать эфир под контролем, когда его сознание не могло уследить за этим. Они строили раньше класс или, по крайней мере, попытались, поэтому Лукреция действовала более уверенно, чем в первый раз. С предыдущей попытки они выучили ключевой урок. Он заключался в том, что эфир не настолько хрупок, как они считали до того. И эфир нельзя абсолютно отделить друг от друга. Его нити неизбежно рано или поздно начнут запутываться и смешиваться. Потому стоит стремиться не к аккуратной эфирной структуре, а нужно сосредоточиться на общей форме, позволив самому эфиру, жизни и образом заполнять класс, как им будет угодно. Постепенно класс начал собираться вместе, создавая пятиуровневую структуру, что представляло 5 десятков уровней, что собрала Алана. Эта причудливая форма состояла из лос и больших осколков янтаря. Когда Рендидли смог сосредоточиться, то ощутил глубоко в своей груди еще одно изменение. Активировался его навык «Живительный эфир». Вскоре строение из лос исчезло, оставив на месте себя закрученный изумрудный кристалл, оборачивающий янтарь, что резко контрастировало с ним. Изумруд сжался настолько плотно вокруг янтаря, что казалось, что таким образом он лишь сильнее подчеркивает его, как рамка подчеркивает полотно картины. В свою очередь янтарь стал ровнее, поглотив часть энергии изумрудного кристалла. В результате образовалось сочетание двух смешавшихся разновидностей эфира. Чуть позже два кристалла вытянулись в изумрудно-янтарное копье, указывающее в небо, что венчался большим целостным осколком янтаря, направленным ввысь. Откашлившись настолько сильно, будто выкашливала свои легкие, Алана поднялась с пола, прислонив руку к раскалывающейся от боли голове. Она была окружена своими товарищами, которых она захотела оттолкнуть от себя, чтобы получить для себя больше свободного пространства. Люди ощутили ее желание и отступили на несколько шагов назад. Кто-то поднес к ее рту кружку с водой. Этот жест вызвал вспышку раздражения. Неужто они считают ее неспособной выпить самой лишь из-за слабой головной боли? Блять, да за кого они? Ну, ей все равно хочется пить. После большого глотка Алана широко открыла глаза и моргнула, заметив перед собой уведомление. Поздравляем! Вы прошли подсчет, ваш класс изменен, вы стали валькирией красной пыли 50 уровня, прибавки к уровню изменились, плюс 15 здоровья и мана за уровень, плюс 18 запас сил за уровень, плюс 2 сила за уровень, плюс 5 единиц на выносливость, ловкость, мудрость и фокус, эти 5 единиц могут быть распределены только между этими 4 характеристиками. Вы получили навык багряный гнев, редкий, уродин, вы получили навык форма воплощения, Древний Уродин. Глава 428. После помощи Алане Рендидли некоторое время отдыхал перед тем, как заняться собственными уведомлениями. Казалось, будто в каждое его действие проникли образы Аланы. Сейчас каждое телодвижение Рендидли словно принадлежало кому-то другому. Будто он переживал не собственную жизнь, а другого человека. Те образы невероятно повлияли на него. Повлияли настолько, что его ни на миг не покидало чувство, словно он никогда не знал самого себя. Поэтому Рэндидли пришлось закрыть глаза и некоторое время глубоко дышать для успокоения бушующего сознания. «Было бы прекрасно, будь со мной сейчас Невзя», — подумал Рэндидли и сморщился от головной боли, вызванной калейдоскопом образов, что мельтешили в его мыслях. Но каким-то образом он понимал, что подобное состояние недолго продлится. Эти образы действовали в соответствии со своей природой. Их невероятно долго подавляли, а ведь все время они лишь искали себе применение, хоть какой-то выход. Были бы они людьми, Рэндидли уже бы надавал им по головам, но сейчас он мог только ждать. Впрочем, по своим ощущениям Рэндидли увидел, как эти образы постепенно слабеют, незаметно сливаясь с его навыками лавовый захват, круг пламени и опаляющий снаряд. Некоторые образы направились к его навыкам владения копьем. Оставшиеся некоторое время просто слонялись по его миру души, пока не отыскали и не обосновались в его эфирном перекрестке. Эти образы превратились в небольшую руну, что испускало слабый свет. Через связь с Аланой Крендидли продолжали перетекать крупицы света, что постепенно укрепляли эту руну. Но сейчас ее очертания были размытыми, что саму руну с трудом было возможно различить. Рэндидли загорелся желанием попросить Лукрецию разобраться с тем, чем же является руна. Но потом Рэндидли уныло вздохнул. Хоть сейчас у него была некоторая уверенность, что Лукреция не пытается обвести его вокруг пальца, но в общении и взаимодействии с ней были свои недостатки. Главным из них являлось то, что из манипулирующей судьбой ведьмы она превратилась в некое подобие сумасшедшего ученого, что не мог сдержать себя и не поэкспериментировать с вещами, с которыми лучше не связываться. А ведь не только этим она не нравилась Рэндидли. Постепенно головная боль начала отступать. Когда образы достаточно усвоились, Рэндидли, наконец-то, смог уделить внимание уведомлению, что ненавязчиво скрывалось в уголке зрения. «Поздравляем! Вы достигли 10 уровня. Плюс 5 единиц на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль. Плюс 3 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1 регенерации здоровья и плюс 1-5 регенерация запаса сил, плюс 20 влияние создателя. Вы получили навык «Мстительный цветок», необычный, уродин. Вы получили навык «Изящное вмешательство», человечество, уродин. Вы получили навык «Мастерство спригитов», редкий, уродин. Мстительный цветок, необычный. В вашем теле обитает грозное сопротивление леса ненависти. При получении физических атак высвобождается небольшое количество энергии, что наносит урон пропорциональный удару противника. Ваше сопротивление к режущим и тупым ударам немного увеличивается. Эффекты увеличиваются с уровнем навыка. Изящное вмешательство, человечество. Милостью вашей силы вы сможете переместиться со скоростью, превышающей ваши возможности, к цели и отразить встречный удар, направленный на нее. Работает только с людьми. Увеличение скорости и максимальная дистанция увеличиваются с уровнем навыка. Мастерство спригитов – редкий. Из вашего внутреннего мира вы получили знания спригитов о создании технологии и сложных систем. Вы быстрее создаете различные системы, и возрастает вероятность успешной работы ваших творений. Вы немного лучше понимаете сложные процессы. Эффект увеличивается с уровнем навыка. Рэндидли цокнул. Небольшое отражение физического урона – способность спасать людей поблизости и увеличение понимания инженерного дела – неплохо, но определенно не так захватывающе, как предыдущий набор классовых навыков. Но они были еще одним источником ОК. К слову, со времени последней проверки за пребывание в рейд подземелья Рэндидли получил 7 уровней в стене шипов, по 3 уровня в обнаружении эфира и дитя дождя, 8 в манипуляции эфиром и лавовом захвате, 5 в свирепом гневе Игдрасиля и Ервудовой плоти Игдрасиля, 4 в изумрудной живице Игдрасиля и золотых корнях Игдрасиля, 2 в неукротимом духе Игдрасиля и круге пламени, 4 в ободряющем крике и заострении, 1 в опаляющем снаряде и сопротивлению пустоте, 6 в прикосновении запредельного и 3 уровня в копящихся корнях и владении копьями. За это собралось чуть больше 70 оп. Этого более чем достаточно, чтобы закончить путь контроля. Поздравляем, вы завершили путь контроля. Возможно, не этот путь вы понадеялись выбрать. Вы долгое время постигали учение этого пути. Однако он оказался безопасным путем, к преградам которого вы привыкли. И вот в конце пути вы оглянулись назад, увидев, как далеко зашли, и удивились, что столь долгое время следовали этим путем. Но на этом путь не заканчивается. Не останавливайтесь. Плюс 1 контроль за уровень, плюс 10 мудрость. Вы получили навык родство с гравитацией Ур-1. Родство с гравитацией. Вы получили небольшое родство с гравитацией. Вы можете вносить небольшие изменения в воздействие силы гравитации на ваше тело, уменьшать его вес для увеличения скорости или увеличивать для нанесения повышенного урона. Возможны лишь небольшие изменения. Эффект резко ослабевает за пределами вашего тела. Эффект увеличивается с уровнем навыка. Это уведомление многое сказало Рендидли. В том числе и то, будто сам путь укоряет его, что Рендидли не проходил его так долго. Хотя сейчас полученный навык не был сильным, но если в будущем он сможет усилить его влияние, изменение воздействия гравитации на свое тело позволит ему делать множество тех крутых вещей из кино. Хотя не стоит столь небрежно думать о подобном, ведь так и умереть можно. Но этот навык стоит своей прокачки хотя бы потому, что где-то между первым и сотым уровнем должен быть соответствующий ему путь. Тогда может повториться ситуация с запутывающими корнями, что на текущий момент превратились в копящиеся корни и поспособствовали получению навыка господства над растениями. Подобная эволюция навыка заметно увеличит его боевую силу. Рендидли задался вопросом, сможет ли он тогда непосредственно влиять на другие вещи. Но текущий навык позволял Рендидли контролировать лишь себя, что и следовало ожидать от навыка за путь контроля. Усмехнувшись над своей неудавшейся шуткой, Рендидли просмотрел доступные пути. Еретик ХП-0, Странник 5, когорты Нексуса 5-0-50, Экспериментатор Г-0-50, Фантомный охват 0-150, Владение боем Ша-0, Системный нарушитель 0-1, Поступ божества П-0-200, Промежуточная связь души 0-125, Первая легенда 0, Дорога мастерства 0-500, Семя Игдрасиля 0-150, Рост Игдрасиля 10-250, Крона Игдрасиля 0-500, Друг человечества 0-100, Лавамант 0-300. Когда Рендидли увидел доступные пути, у него снова разболелась голова. Когда ему хотелось получить более простой выбор, то за время прохождения пути контроля он разблокировал столько новых и интересных путей. Сперва он решил исключить некоторые варианты, а именно Странник 5, когорты Нексуса, Экспериментатор Г, Системный нарушитель, Поступ божества П и путь промежуточной связи души. Из этих путей Рендидли задумался лишь над путем промежуточной связи души. Его и сейчас волновало происходящее с Невза, но из-за здешнего замедления времени за пределами подземелья вряд ли прошел хотя бы день с начала экспедиции. Надо поднабраться терпения. К тому же сейчас Рендидли необходимо глубоко задуматься о возможных наградах. Особенно потому, что теперь у него было ограничение на получение новых навыков. Конечно, в последнее время он получал множество классовых навыков, но стоит помнить, что он мог получить лишь 10 навыков, не связанных с классом, а родство с гравитацией был уже вторым навыком. У него были навыки, которые можно удалить, но за это ему придется поплатиться ценными оп, равными уровню навыка. В некоторых случаях это было лучшим выходом. Но одно дело не хотеть изучить навык, и совсем другое не иметь возможности изучить его. Но с другой стороны, он не решался отказаться от пути, основываясь лишь на предположениях о навыке, который он мог за него получить. Ведь он мало знал о навыках как таковых и особенно о навыках, что имели отношение к связи души. Однако на текущий момент ему не критично важно проходить этот путь, так что лучше всего отложить его на время. Вместе с теми путями Рендидли вычеркнул из списка надоедливый путь еретика. Таким же образом, после размышлений Рендидли решил полагаться на логику и отложил на будущее путь владения боем Ша, ведь этот путь менее полезен фантомного охвата. Следуя этой же логике, было просто отбросить и путь друг человечества. Честно говоря, этот путь действительно хорошо отражал суть Рендидли, но получить такой путь — такое себе удовольствие. Кроме того, навыки, связанные с человечеством, совершенно не впечатляли Рендидли. В большинстве случаев они были навыками поддержки, что делало их ценными, но ограниченными в использовании. У каждого из них была своя роль, и они не могли перевернуть ход какого-либо сражения. А может, полученные навыки попросту разбаловали его. После отбора Рендидли составил такой список путей. Фантомный охват 0-150, Первая легенда 0, Дорога мастерства 0-500, Семя Игдрасиля 0-150, Рост Игдрасиля Г-0-250, Крона Игдрасиля 0-500, Лавамант 0-300. После просмотра этих путей у Рендидли появились мысли, Возможно ли объединить такие разные по названиям пути Игдрасиля в какой-то один путь? Но у него не было никаких идей, как сделать это. У него никогда не было двух похожих путей одновременно, а здесь их аж целых три, хоть и казалось, что они отвечали за разные аспекты или даже за разных направления использования его навыков. Возможно, Рендидли, раздался шепот Лукреции, прервавший его размышления. Я бы хотела извиниться за произошедшее и за то, что так медлила с помощью тебе. Глава 429. Я из другого мира, заговорила Лукреция, с наслаждением произнося эти слова. Когда она только извинилась, Рендидли было начал выходить из себя, но ее размеренный голос подавил его чувства. Поэтому Рендидли продолжил слушать. Пусть тебе не нужно говорить об этом, но это многое значит. По сути, в нашем мире 50-й уровень является очень важным разграничителем между воинами. Как я уже говорила ранее, в нашем мире широко известно, что проще всего создать собственные навыки перед самим 50-м уровнем. У нас не часто встречались случаи, что люди неумышленно переходили на 50-й уровень. Без процентного опыта, что ваша группа получает в рейд подземелье, на достижение такого уровня потребуется невероятно много времени. Если не искать целенаправленно сражений с монстрами или не выполнять задания, то на 49-м уровне можно пробыть годами, оттачивая собственные образы. Чтобы упростить общение с ней, Рендидли погрузился в себя и отправился в мир навыка души. Там он смог стоять лицом к лицу с Лукрецией. Она и сейчас оставалась красивой женщиной. В этот миг Рендидли как никогда раньше ощутил, что она действительно мать Шала. У них были очень похожие формы лиц. Острота носов и очерченные подбородки говорили об упорстве этих двоих во всех своих начинаниях. И не стоит забывать ее мягкие светло-фиолетовые волосы. Местом их встречи Лукреция выбрала вершину заснеженной горы. Пока Рендидли осматривал женщину, вокруг него в воздухе кружились снежинки и небольшие крупицы льда. Но все это лишь вступление, продолжила Лукреция и вздохнула. Сейчас же я расскажу о том, что, как мне говорили, всегда происходит на 50-м уровне. В этот момент воин уплотняет свою судьбу. «Судьбу?» – переспросил Рендидли, в удивлении приподняв бровь. Лукреция с раздражением посмотрела на него, что посмел прервать ее. Но Рендидли лишь ощутил теплоту в груди и удовлетворение за свой поступок. Вероятно, Лукреция долгое время планировала их разговор от точки до точки, так что каждое слово Рендидли нарушало ее планы и сбивало с мысли. Потом Лукреция взмахнула рукой и из ничего создала в руке стеклянный посох. Подобное удивило Рендидли. Она именно создала посох, а не достала из чего-то вроде его собственного пространственного кольца. Пока же Рендидли раздумывал и наблюдал за Лукрецией, посох продолжал увеличиваться. Сперва в ее руке появился кристалл, что стремительно вытянулся в размерах вверх и вниз, превращаясь в стеклянный посох, на вершине которого покоился тот кристалл. После его создания Лукреция быстро пришла в себя и сделала небольшой реверанс. «Судьба», — произнесла Лукреция и махнула своим посохом. «Чтобы понять причины моего замешательства, вернемся немного назад. Если рассматривать произошедшее с Аланой, то это произошло совсем иначе, чем рассказанное мне. Нам всегда говорили, что судьба является собственным стилем человека и его навыками, что уплотнились в форму материального объекта после достижения некоторого уровня силы. Вот почему множество людей очень долго тренируются перед 50-м уровнем. Ведь именно в это время их судьба является самой большой и плотной, как никогда раньше, на что влияют высокие уровни навыков человека и его образы. Вспоминая о случившемся, эти суждения начинают казаться глупыми. Почему внезапно после получения такого уровня сила людей должна кристаллизоваться? Не так должно быть. Сила должна зависеть от образа, если именно образы являются причиной случившемуся ранее. В большинстве случаев человек, что достиг 50-го уровня и не понимал, что происходит с ним, принимает предложение голоса Бога или же, если называть вещи своими словами, системы, что уплотняет его судьбу. Но система действует гадко, поступая таким образом с людьми, что ничего не смыслит в происходящем с ними и не получили никаких предупреждений. Лукреция мотнула головой и неторопливо подошла к покрытому снегом валуну, что покоился на вершине горы. Она указала на него и продолжила. «Представь, что этот камень – человек, а снег – его судьба. Без формы и руководства судьба продолжает расти подобно грибам на голове, руках и ногах человека. Она является могущественным оружием, но остается лишь неограненным камнем. и хоть после множества тренировок возможно уменьшить количество видимой другим судьбы, касаясь чего-то, она навсегда оставляет на нем следы. Прежде чем люди смогли взять ее под контроль, первые владельцы судьбы напоминали каких-то земляных големов, из-за чего общество избегало столь уродливых созданий. Лишь продемонстрировав могущество судьбы, они могли вернуться в общество. Поэтому нас учили устанавливать в наших телах отправную точку, чтобы из нее контролировать оставшуюся часть судьбы, что продолжало расти. В качестве примера Лукреция вытянула руку, и ее судьба в виде стеклянного посоха впиталась обратно с руку, оставив лишь пустую ладонь. А потом посредине ладони появился крошечный кристалл размером с монету, что казался намертво приросшим к ее руке. «Насколько могущественна судьба? У Аланы есть судьба?» – спросил Рендидли, потеряв часть своего враждебного отношения к Лукреции. И снова от его вмешательства Лукреция скривилась, но все же ответила. «Судьба сильная. Если говорить вкратце, то судьба является уплотненными образами, твоими собственными образами. Потому твои навыки, в которых используются эти образы, получат прибавки к силе. Как я говорила, на это влияет сила образов, но усиление колеблется в пределах 20%, и у судьбы есть способность накапливаться. С твоим ростом вместе с судьбой ты будешь получать дополнительные небольшие прибавки к здоровью или мане за уровень, и которые даже получают дополнительные единицы характеристик. Что же касается Аланы, Лукреция пожала плечами и несколько помрачнела. Постольку мы были непосредственными участниками происходящего с ней и помешали этому, она могла стать обладательницей чего-то превосходящего судьбу. С другой стороны, ты сохранил ее потенциал роста. Возможно, судьба предоставляет человеку лишь кратковременную силу. Ее трудно контролировать, и мы должны получше разобраться с ней. Лукреция бросила быстрый взгляд на Рендидли, что начал уставать от ее объяснений, и продолжила свой рассказ. «Мы должны получить больше информации. Именно так мне всегда говорили. Но произошедшие с Аланой, казалось, система силой пыталась сжать образы до такой меры, пока они бы не взорвались. Без твоего вмешательства, так как она отвергла предложение системы, ее образы вне всяких сомнений уничтожились бы, следуя ее желанию уйти из-под влияния системы. А поскольку ближе всего к образам был ее класс, то он и стал мишенью. Да. Проворчал Рендидли и потер подбородок. А почему такое случается? Что же такого в 50-м уровне? Почему система не позволяет людям использовать образы? Рендидли ожидал, что его слова опять возмутят Лукрецию, именно поэтому он и спросил. Последний месяц они долгое время потратили на попытки создать класс. Они пытались повторить работу системы и обнаружили, что она приняла за основу многих своих законов весьма искусственные и странные решения, как все должно контролироваться. Он слушал споры Лукреции и Невы так долго, что осознал, насколько подобные правила злили обоих. В отличие от ожиданий Рендидли, Лукреция улыбнулась на его вопрос. «У меня есть одна теория. Хоть она не объясняет причин такого, но она дает более глобальный ответ, почему подобное происходит. Почему система с такой радостью подталкивает нас к путям, что могут привести лишь к смерти? Почему подобного тебя именуют еретиком, но позволяют существовать?» В этот миг Рендидли пристально посмотрел на нее. Его всегда интересовал вопрос, почему существует путь, что каким-то образом мог узаконить деятельность еретиков. «Не могла бы ты объяснить, что значит быть еретиком?» «В этом нет ничего сложного», — ответила Лукреция и кивнула. «После долгого изучения у меня появились предположения, что на самом деле существует две системы, одна из которых лежит поверх другой. Система, что управляет всем благодаря набору строгих правил, и более гибкая система поверх нее, что конвертирует все процессы и другое в доступную для нас форму. Именно она преобразовывает все процессы, отображая их в виде характеристик, статусов, заданий и предметов». Рендидли ненадолго задумался, а потом покачал головой. «В твоих словах есть здравый смысл, но как нам это поможет?» «Еще как поможет», — с сияющими глазами заговорила Лукреция. «Ты не ощущал этого на себе, но когда достигнешь 50-го уровня, с тобой заговорит голос, что прикажет тебе уступить ему, за что он спасет тебя от излишних образов. Если бы этот голос принадлежал настоящей системе, он бы вызывал глубокую тревогу, ведь ее голос должен быть пропитан могуществом, тогда как другой был злобным». После ее объяснений Рендидли лишь молча смотрел на нее. «Но ты не слышал голос и не поймешь этих чувств. Но, если бы с нами говорила другая система, а не ее переводчик, то это был бы грубый и лишенный всяких эмоций голос, что управляет всем вокруг нас. Лукреция ненадолго умолкла, а потом, стиснув зубы, продолжила. Из-за системы я немногое могу рассказать, но только уплотнившие судьбу обладают достаточной компетенцией, чтобы предстать перед великим бедствием. Судьба, она же окаменелые образы. 50-й уровень выбран произвольно, но эту линию система провела для великого бедствия и тех, кто будет ему противостоять. Рен Дидли молча раздумывал, почему всегда все сводилось к великому бедствию. Или же это лишь тревоги Рен Дидли вечно бегали по кругу, беспокоясь о грядущем когда-то приходе сильнейшего существа, о котором он когда-либо слышал, на Землю. Даже сейчас Рен Дидли не знал, как помешать этому и что ему нужно делать для более удачного исхода. С каждой подсказкой и клочком информации о великом бедствии становилось ясно, что с ним нужно как-то сражаться, но временами казалось, что не только этим все ограничивалось. У Рен Дидли появились мысли, что нисхождение великого бедствия в мир является последним предвестником и инструментом окончательной трансформации мира, как было с деревнями, рейд-боссами и чемпионами. Но почему-то этот последний этап был особенным. Казалось, великое бедствие изменит все. В таком случае нам нужно побыстрее узнать, могла ли Валаны уплотниться судьба, произнес Рен Дидли. Хоть он и спас ее жизнь или хотя бы способность использовать систему, но некоторые побочные эффекты его действий были раздражающими. Лукреция кивнула. А еще нужно узнать, остались ли какие-то последствия от того, что она отвергла предложение системы. Полагаю, система чересчур большая, чтобы замечать столь крошечные неисправности, для чего и была разработана система еретиков, но, в результате Рен Дидли выяснил для себя, что они почти ничего не знают. Но хоть некоторые вещи начали проясняться, его мысли все еще задавались одним вопросом. Почему система столь настойчиво требовала, чтобы для своего спасения они подчинились ей? Что произошло с теми, кто согласился принять ее предложение? Глава 430. После разговора с Лукрецией и Рен Дидли появились десятки вопросов и мыслей, но он отложил их и вернулся к более простому вопросу, какой путь выбрать. Хотя бы над этой частью своих забот у него был полный контроль, что к тому же принесет ему те или иные прибавки в любом случае. Пускай эффекты от завершения путей будут разными, но все они будут вести его вперед и усилят его. Одни лишь мысли об этом опьяняли его. Рен Дидли еще раз пересмотрел отобранные ранее и наиболее привлекательные для себя пути. Фантомный охват 0150, первая легенда 0, дорога мастерства 0500, семя Игдрасиля 0150, рост Игдрасиля и 0250, крона Игдрасиля 0500, лавамант 0300. Почему-то когда Рен Дидли смотрел на эти пути Игдрасиля, его одолевало разочарование. Если бы ему пришлось выбирать один путь из тех трех, он бы выбрал самый дешевый потому, чтобы посмотреть, что вообще могут принести ему подобные пути. После окончания одного из них он должен узнать, стоят ли они того или нет, что упростит его выбор в будущем. Еще одним заманчивым путем был лавамант. Само его название звучало круто. Вполне вероятно, что после его окончания он получит навык наподобие владения лавой, что позволит ему извергать из земли лаву, как он делал со своими корнями, а с последнего времени и с растениями. Но как бы замечательно это не было, но такое не намного увеличит его нынешнюю силу. В перспективе подобный навык будет наносить очень высокий урон, может даже и выше урона его других навыков, но чтобы довести силу навыка до такой степени, потребуется долгое время прокачивать его уровень. Сейчас Рен Дидли и так должен уделять много внимания своим другим навыкам, так что получение чего-то совершенно отличимого от них лишь рассеет его внимание еще больше. Поэтому лучше всего полагаться на имеющиеся навыки и искать пути, что позволит ему увеличить силу в более общем смысле. Ведь ему придется вновь сразиться с созданием и очень скоро. Одна лишь мысль о его враге заставила Рен Дидли стиснуть зубы от злости, но потом он успокоился и привел свои чувства в порядок. Не сейчас стоит проявлять агрессию. Дорога мастерства была долгим путем, очень долгим, чтобы завершить до встречи с созданием. Поэтому его выбор сузился до трех наименее затратных путей. Фантомный охват, первая легенда и семя Игдрасиля. Первая легенда мог быть долгим путем, но за него, несомненно, должна быть невероятная награда. Хоть за каждое вложенное в него оп он может и не получить достаточно полезного, но полученные преимущества за весь путь не должны разочаровать его. В этот миг его глаза сверкнули, а ведь сейчас он и хотел именно этого, больших прибавок. Уже не сомневаясь, Рен Дидли вложил оставшиеся в путь первая легенда и несколько охладил свой пыл, когда узнал, что на весь путь потребуется 300 оп. Уйдет немало времени, чтобы получить финальную награду за путь, но хотя бы этот путь не будет стоить ему 500 оп, что хоть немного взбодрило его. Однако за каждые 5 оп Рен Дидли получал 2 единицы свободных характеристик, что уже стоило своих вложений. По мере вложения оп Рен Дидли получил еще одно благословение от своего навыка души. На этот раз это было благословение зловонного роста, что принесло ему плюс 10 контроля и сопротивления, а также крупную прибавку в плюс 50 регенерация здоровья. Рен Дидли уже не помнил, что это благословение давало раньше, но по его ощущениям бонусы опять изменились. Хоть это и волновало его, но в текущем случае он ничего не мог предпринять. Сейчас Рен Дидли задумался, стоит ли ему напрямую вмешать в мир своего навыка души. Еще одно благословение, и начнется новый цикл жизни в его мире, к чему Рен Дидли должен подготовиться заранее. Но ему критично не хватало времени. Хоть он и попал в рейд подземелья, но даже сейчас он не мог ни на миг расслабиться, когда с ними происходило столько всего. Рен Дидли обреченно покачал головой. Он не способен усмотреть за всем. Пускай он не знал, какая характеристика поможет развить его способности к многозадачности, но если бы он узнал, то вложил бы в нее все свои характеристики, чтобы проще справляться с ситуациями подобными текущей. Надеясь на лучшее, Рен Дидли вложил часть полученных от первой легенды характеристик в интеллект и мудрость. Опустошив запас оп, Рен Дидли посмотрел на свой статус. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Саженец леса ненависти. Плюс X5. Уровень. 9-10. 39%. Здоровье. Регенерация за час. 2923-1000 плюс 730-876-928 плюс 165. Мана. Регенерация за час. 2466-2545. 392-415 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 2495-2522. 305-306 плюс 45, живучесть, 213 плюс 15, выносливость, 127-128 плюс 20, сила, 207 плюс 52, ловкость, 269-272 плюс 24, восприятие, 228-233 плюс 20, реакция, 219 плюс 15, сопротивление, 172-182 плюс 45, сила воли, 286 плюс 10, интеллект, 207-216, мудрость, 135-154 плюс 9, контроль, 327-343, фокус, 262 плюс 4, влияние создателя, 691-730, снаряжение, изящный пояс мастера УР 49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье, искусный костяной плащ, древний УР 50, плюс 10 выносливость, живучесть, сила, ловкость, реакция и восприятие, плюс 300 здоровье, плюс 30 сопротивление, манипуляция сумерками УР 75, тяжелая кожаная броня, необычный УР 41, плюс 200 здоровье, плюс 20 выносливость, плюс 5 реакция, плюс 7 сила, плюс 9 ловкость, плюс 100 регенерация здоровья, плюс 30 регенерация запаса сил, 5% способность кражи здоровья, копье позвоночника гравеликана УР 44, плюс 30 сила, навык души, мир четырехцветного часового механизма УР 1924-1997, боевые, владение копьями УР 153-156, полушаг белого фантома, необычный, УР 52, тяжелый удар УР 74, владение кинжалами УР 10, железная кожа УР 47, уклонение УР 80, владение боем УР 120, блок УР 54, фантомный натиск УР 42, замах УР 54, отклонение копьем УР 10, расчетный удар УР 78, удар с разворота УР 41, несравненный разрез, необычный, УР 70, пронзающий небеса и крушащий землю УР 39, контроль тела, Заморозка УР-27, крушитель тупиков УР-29, удар когтями УР-38, противостояние УР-1. Классовые навыки. Господство над растениями, редкий, УР-78, распыление святой живицы, необычный, УР-2, заострение УР-9-13, призыв защитников рощи, редкий, УР-20, землетрясение, необычный, УР-1, ободряющий крик, человечество, необычный, УР-7-11, четырехцветное владение, древний, УР-9, фантомный фонарь, необычный, 12, лавовый захват, редкий, 4-12, разрушение образа, легендарный, 2, мстительный цветок, необычный, УР-0-1, мастерство спрингитов, редкий, УР-0-1, 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы УР-51, когда солнце застывает, редкий, УР-1, сломанный, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-85, пятый знак, охват фантомного копья, редкий, УР-163, шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий, УР-26, эфирные навыки, обнаружение эфира УР-73-76, манипуляция эфиром УР-79-87, живительный эфир, редкий, УР-85, системное вмешательство УР-8, заклинание, копящиеся корни УР-70-73, удар маны УР-28, щит маны УР-32, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, пыльца рафлези УР-20, призыв мора УР-53, стена шипов УР-22-29, семя души, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-79-80, круг пламени УР-53-55, плантоманция УР-35, молот зари УР-37, пылающая поступь УР-23, прах к праху, древний, УР-24, прикосновение запредельного, редкий, УР-16-22, родство с гравитацией УР-01, крафт, создание зелий УР-37, фермерство УР-32, селекция растений УР-19, картография УР-7, анализ УР-29, очистка УР-39, экстракция УР-29, гравировка манаюр 91, Игдрасиль, сверкающие листья Игдрасиля, древний УР-102, золотые корни Игдрасиля, древний УР-101-105, изумрудная живица Игдрасиля, древний УР-99-103, ярвудова плоть Игдрасиля, древний УР-107-112, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный УР-101-103, свирепый гнев Игдрасиля, древний УР-101-106, вспомогательные. Тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-61, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, сопротивление огню УР-23, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-53, мастерство часовщика УР-16, эфирная связь, древний УР-3, связь души УР-80, обоняние шеф-повара УР-24, сопротивление пустоте УР-3-4, дитя дождя, необычный, 1-3. Рындидли в который раз осознал, насколько проще становиться сильнее после получения класса. Особенно большой скачок переживали его атрибуты здоровья, маны и запасы сил, что за короткое время его нахождения в рейд подземелья заметно увеличились. Хоть они здесь уже около 2 недель, так что прошло не так уж и мало времени, но, изменения в сравнении с моментом получения класса. Здоровье 2193-1001, мана 2149-2545 и запас сил 2290-2522. Но потом его лицо напряглось, и он покинул пещеру, в которой разбирался со своими путями. За сегодня он должен закончить еще одно дело. Этого он одновременно и очень ждал, и очень боялся. Плотно сжав губы, Рындидли подошел к костру, вокруг которого собралась оставшаяся часть группы, и направился поговорить с Роттой. Сейчас здесь была лишь она, Роуз и Люцифер. Остальные же ушли куда-то с Аланой проверить, как она изменилась после получения 50 уровня. Если бы у Рындидли было больше времени, он бы пошел с ними, а так он мог лишь вздохнуть и надеяться, что его вмешательство не оставило каких-либо вредных последствий для Аланы. Казалось, будто все только и ждали его, так как сразу же подняли на него глаза, когда он подошел к костру. Рен Дидли прокашлялся и заговорил. «Раз уж мы спасли тебя, хотелось бы услышать от тебя объяснений». «Конечно, с чего мне начать?» — спросила Ратта с яркой улыбкой на лице. «Ты убила детей и украла их эфир». Рен Дидли посмотрел на нее уничтожающим взглядом. «Почему?» — в следующий миг Рен Дидли неосознанно активировал неукротимый дух Игдрасиля. Подозрительные частицы эфира, вылетающие из-под повязки на ее глазах, сдуло прочь, и Аратта задрожала. Люцифер и Роуз подпрыгнули со своих мест и отошли подальше. Это время Рен Дидли буквально сгорал от ярости, что обуяло его сознание. С активным неукротимым духом Игдрасиля было намного проще ощутить эффекты от других навыков Игдрасиля. Казалось, все они были связаны между собой и резонировали, хоть сейчас это было едва заметно. Аратта деревянными шагами начала подходить к Рен Дидли, изо всех сил удерживая на лице свою улыбку. Ответ на это он лишь усилил давление. Ушло около 30 секунд, чтобы тело Аратты обмякло и, осев на землю, она сказала: «У нас не было выбора, не было других способов выжить. Если бы мы не сделали так, то другие монстры. И ты поэтому убила детей, чтобы увеличить свою силу», — заговорил Рен Дидли, все еще пылая злостью, но ему подала знак Роуз, так что он подавил свой гнев. «Другие монстры?» — спросила Роуз и прищурилась. «Да», — кивнула Ратта. «Я не хотела скрывать, но мы все монстры. Мы не можем получить класс. Хоть мы и получаем уровни, но очень медленно. Можно сказать, что уровень – это наш возраст в самом прямом, какой только может быть, смысле. Среди нашего народа и по сей день ходят мифы, как наши люди прибыли сюда с земли, где у нас были классы, но… А поскольку вы не можете нормально получать уровни для выживания, вам нужны высокие уровни навыков, или очень могущественные навыки», — медленно произнес порядком остывший Рен Дидли, что и сейчас не мог полностью остудить себя и осознать, почему лишь этот вариант был единственным выходом для них. «Но почему ты? Пойми, не всегда было так. Раньше госпожа Зид была жемчужиной нашего народа, была самой обычной женщиной, что вела нас, но потом монстры. Начни с самого начала», — прервала ее Роуз, доставая свою записную книжку. «Поведай всю историю вашего народа и людей. Ничего не упускай». Глава 431. «За легендами в прошлом мы были частью большего мира, но из-за великого греха нашего народа, Динтана, нас изгнали из нашего дома в это чистилище. Хотя отведенная нам территория довольно большая, и здесь мягкий климат», — Ратта покачала головой. «Но нам известно, что вместе с землями уменьшились и наши жизни. Наши возможности ограничены, и потому мы решили сосредоточиться на единственной вещи, которая нам подвластна. Мы решили увеличивать уровни наших навыков. Наши уровни естественным образом растут по мере взросления, поэтому только оттачивание своих навыков дают нам некоторую степень контроля над нашей силой, чем мы и гордимся. Поколениями мы жили в гармонии, оставаясь разделенными на около 20 деревень в этих землях. Хоть не всех из нас такое устраивало, но мы хотя бы могли выживать. Но затем все изменилось. Изначально нашими главными противниками были те существа, которых мы называем культистами смерти. Они не настолько зацикливаются на увеличении уровней навыков, как мы, но их тела до невозможности сильны. Они идеальные антагонисты для нас. Но потом пришли монстры, орды монстров, с которыми вы сражались вполне успешно, что я должна признать. Если бы наши воины были на уровне вашей группы или были хотя бы близкими по силе к вам». Аратта тяжело вздохнула и уставилась на землю. Рен Дидли не видел ее глаз из-за повязки на них, но предположил, что ее охватило уныние. Будь соотношение монстров на человека 1:1, 2:1 или хотя бы 5:1, у нас бы не было проблем. Но когда на одного жителя выходит сотня монстров, в мгновение ока мы потеряли половину наших деревень. Первоначально лидеры Динтана подозревали, что это заговор культистов смерти, что призвали каким-то своим ритуалом столько монстров против нас. Но даже культистов смерти удивили и опустошили эти нескончаемые волны монстров. Ак продолжалось месяц, и целый месяц нас оттесняли назад все дальше и дальше, сгоняя наш народ во все меньшее количество деревень. Так длилось до тех пор, пока на краю нашей деревни не появилась женщина с золотыми волосами и злобной улыбкой. Загадочная чужеземка. Она предложила нам способ стать сильнее, способ дать отпор монстрам. А нужно было лишь поклясться, что мы сразу же прибудем к ней, как только она нас призовет. Она сказала, что эта клятва будет лежать на каждом из нас и на наших потомках. Предупредила нас, что как только согласимся, то никогда не сможем сбежать от долга, пока он не будет выплачен. Не казалось, что она хотела угрожать нам своим предложением, но многие из нас не поверили этой золотоволосой женщине. Она пришла из ниоткуда, в час нашей нужды, и будто случайно предложила нам решение. Все тогда считали, что их обманывают. Долгие 3 дня и 3 ночи все, вместе с королем и королевой Динтана, спорили между собой, что же им предпринять. После этого времени королева начала колебаться, тогда как король оставался тверд. «Что будет с нашими детьми?» – спросила королева, пока слезы текли по ее лицу. «От именно», – твердо повторил король. На этом моменте Эрта на некоторое время замолчала, уставившись на землю. Тишину нарушал лишь треск дров в костре. Или, по крайней мере, Рендидли полагал, что она смотрела на землю. «Пепе, она же вроде слепая, или она как-то видит при помощи навыков эфира». Чем больше времени он проводил с Эртой, тем сильнее его раздражало присутствие ткани на ее глазах. Но судя по странному эфиру, исходящему от повязки, Рендидли был почти уверен, что за безобидным на вид куском ткани скрывалась ловушка создания, хотя он не мог понять, в чем же она заключалась и для чего была предназначена. Так что на данный момент лучше ничего не предпринимать в отношении этой повязки. Из его опыта взаимодействия с созданием Рендидли уяснил, что такой противник рано или поздно отнимет у него право выбора и заставит столкнуться с собой. Из рассказа Аратты вырисовывалась картина, что именно создание приложило свою руку к произошедшему с ее народом и поспособствовало тому, что подземелье приобрело свой нынешний вид. Оно появилось перед этими людьми, скорее всего, в обличии Лиры и предложило им способ достигнуть силы, а именно путь еретика. Рендидли не хотел ничего портить, но финал ее истории. При мысли о нем в его сознание ворвались образы тех скрюченных и хрупких детских тел, беспорядочно зарытых в землю. Через некоторое время Эрта подняла голову и продолжила рассказ. Король прогнал златовласую женщину прочь. За этими событиями последовали самые тяжелые времена в истории Динтана, по крайней мере, в истории Динтана этих земель. Но после 2 лет борьбы, когда остались всего 6 деревень, мы достигли равновесия. Воины Динтана стали настолько сильными, что могли отбросить монстров. К тому же, вдруг на лице Аратты пробежала тень. К тому же, культисты смерти приняли на себя основные удары орды монстров. Оказалось, что они приняли предложение златовласой женщины. Они стали еретиками. К счастью для нас, между Динтаном и культистами смерти было негласное согласие, что мы прекратим нашу войну, пока появляются орды монстров. Снова и снова наши лучшие и ярчайшие умы исследовали происхождение этих монстров, но все безрезультатно. Они возникали в случайных местах, в случайных количествах, полные насилия и жажды крови. Первые деревни, на которые напала Орда, должны были продержаться несколько часов, прежде чем прибудет подмога из соседних деревень. Это была напряженная система, но она работала. И примерно через 3 года после появления первой орды монстров произошла еще одна перемена, произнесла Эрта и подняла голову, будто посмотрев прямо на Рендидли из-под своей повязки. Среди монстров, уровни которых обычно колебались между 40-м и 46-м, начали появляться более сильные монстры 48-го и 49-го уровня. По сути, монстрам, как и нам, трудно подниматься выше 45-го уровня. И каждый новый уровень выше этой отметки был на порядок сильнее предыдущего. Когда же монстры достигают 50-го уровня, они эволюционируют во всех аспектах. С появлением более высокоуровневых монстров, давление на нас также возросло. Конечно, с повышением силы монстров увеличились и награды за победу над ними. Но даже нашим лучшим воинам становилось все труднее сражаться с ними. И вот со временем наши бойцы с наиболее высокими уровнями начали болеть, будто их изнутри пожирал неутолимый голод. Эфирное истощение, подсказала Роуз. У этого явления много названий, кивнула Эрта. Но именно так на их физические тела влияла сила, которой они обладали. Тела больше не могли выдерживать их силу. Но это лишь часть проблемы. В нашем маленьком мире жизнь течет по циклу. Существует только один источник энергии, и при рождении каждый берет от него щепотку себе. Когда мы умираем, эта щепочка возвращается обратно в источник. Когда наши воины становились невероятно сильными, они не только брали больше энергии, но и истощали сам источник. Некоторые из наших детей. Аратта замолчала, а Рендидли только нахмурился. Хотя он никогда не встречался с этим на своем опыте, ему было нетрудно представить, насколько искривленным и слабым может оказаться существо, рожденное вообще без эфира. Оно станет скорее оболочкой, нежели человеком. «А это очень интересно», — подметила Лукреция. «Это создание, чем больше я узнаю о нем, тем больше опасаюсь. Оно эффективно манипулирует экосистемой рейд-подземелья, чтобы подталкивать здешних людей на путь еретика. Та орда монстров, судя по словам этой женщины, они не из подземелья, верно? А так как создание увеличивает силу монстров, у динтанцев не остается иного выбора, кроме как стать сильнее или умереть. Но ради чего?» — поинтересовался в ответ Рендидли. «Перевод сделан на рулейте». Лукреция пожала плечами и начала о чем-то перешептываться с собой. Покачав головой, Рендидли снова сосредоточился на Артте. «Конечно, златовласая женщина не могла не знать об этом, поэтому она снова пришла к нам. Во время равновесия мы смогли снова расшириться до около 12 деревень, но вдруг выяснилось, что мы фактически утратили способность рожать детей. Она знала об этой проблеме, но не могла ее решить. Однако если мы бы согласились на ее условия, она бы рассказала, как утолить великий голод и обеспечить безопасность живых. В знак доброй воли она даже объяснила процесс. Нам требовалось употребить чужую жизнь, чтобы подпитать свою», — сказала Артта и замолчала. «А если дети все равно умрут?» — тихо продолжила Лукреция. И снова в памяти Рендидли всплыли яркие очертания тех скрюченных тел в саду Аратты. Его лицо мгновенно посуровило. Хоть при ее личности об этом было трудно вспомнить, но она была такой же, как и многие другие люди. Ради собственного существования она была готова пожертвовать жизнями других. Она будто не замечала противоречий в своих суждениях, сидя на земле в позе сожаления. Казалось, она настолько очерствела от поглощения чужих жизней, что даже не замечала неправильности этого. И все же король стоял на своем, отвергнув ее предложение. Королева умоляла его, но так и не смогла убедить. Даже когда их собственный сын, величайший воин Динтана, пал от этой болезни и его приковало к постели, король не дрогнул, а лучшие воины последовали его примеру. Однако одна из них, святая Зит, взяла на себя большую ответственность и решила обратиться к королю наедине, чтобы попросить его передумать. Пока они разговаривали, из покоев королевы донесся шум. Они оба бросились в ее комнату, опасаясь нападения монстра, но нашли только королеву. Из раны на шее вытекала ее жизненная сила. Она решила покончить с собой, медленно встала с земли Арата. Потом она подняла голову и посмотрела на затянутое тучами небо. Это сломило короля. Он стал лишь оболочкой того, кем был раньше. Зит отправилась к золотоволосой женщине и согласилась, что Динтан оплатит ей услугой в обмен на ее метод. «И вы стали еретиками. Вы начали забирать чужие жизни, чтобы иметь возможность жить дольше самим», — подытожила Роуз. «Эгоисты», — просто сказал Люцифер, покачав головой. Артта только вздохнула и улыбнулась им. В этот миг выражение ее лица казалось очень хрупким от крошечных морщин старости. Как легко молодые могут придумать, как решить проблемы старшего поколения. Позвольте раскрыть вам суровую правду. В будущем вам придется столкнуться с новыми проблемами, не с нашими и не с теми, которые вы сами способны предположить. И когда этот день придет, кто знает, на какие жертвы вы пойдете, чтобы получить помощь от дьявола. Глава 432. После этого Ратта еще некоторое время продолжала рассказывать историю. Она объясняла печальным голосом, как распространялись методы той женщины среди ее народа, как Динтан смог стать сильнее, отбить нападение монстров и побороть терзающий своих людей голод. Под рукой Зит им удалось основать большую центральную деревню, вокруг которой располагалось еще 6 деревень, подобно спицам колеса. Был внедрен контроль над количеством населения. Сразу после рождения ребенка забирали у родителей и воспитывали его в другой деревне. Чтобы у детей не развивалось особой привязанности к одному месту, каждые 2 года их передавали в руки другой деревни. Таким образом их дети переходили из рук в руки в этом колесе деревень. Когда ребенок проходил все 6 деревень, его отправляли в центральную деревню. А 15-летие каждый проходил испытание, после которого сильные оставались в деревнях, а слабые. Так продолжалось почти 400 лет до сегодняшнего времени. Когда Рендидли начал допрашивать, почему сейчас все по-другому, почему жители их деревни возвращаются в центральный регион и почему Артта не пошла с ними, она лишь покачала головой. Он не хотел отвечать или не знал ответа. О всяком случае, после ее рассказа Рендидли остался неудовлетворенным. После чего все замолчали и начали дожидаться возвращения остальной части группы с едой и информацией об окрестностях. Когда те вернулись, Энни сразу же подала знак Рендидли, и они отошли поговорить наедине, пока остальные остались с Роттой. «Мы возьмем ее с нами или нет?» — спросила Энни, указав в направлении слепой женщины. «Я не доверяю ей. Ей слишком нравится прикидываться невинной девушкой». На этих словах Рендидли посмотрел на Энни, на что она засмеялась. Они оба знали, что сама Энни неделями прикидывалась такой же, когда дело доходило до ее соблазнения и ухаживаний за Дозером. Лишь когда он начал относиться к ней достаточно хорошо и доверять ей, она начала более открыто рассказывать о своих немалых физических возможностях, что никак не соответствовало ее образу невинной и слабой девушки.